Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 30-я серия. Давно мы здесь сидим? 8 часов, не меньше. На моих уже 12 ночи. Хоть бы знать, когда Сварог восстанет. Маржан, вы не в курсе? Этого никто не знает. Сварога раньше еще никто не убивал. Но кровь быка точно подействует? Должна. Если, конечно, она настоящая. Вы, кажется, сомневаетесь в моей компетентности? Какого пса я ходил бы на тот свет за фальшивой кровью? Я не сомневаюсь. Я просто отвечаю на вопрос. Зато я теперь сомневаюсь. У нас с Перуном вышла небольшая разборка. Так что он вполне мог и подменить кровь на фальшивую. Ну что, как считаешь, полковник? Я не думаю. Не думаю. А почему ж тогда Сварог не оживает? Валера, мне-то откуда знать? Вечно вы так светлые. Только и можете, что щеки надувать, а когда дело, так вас нет. Не знаете, не умеете. Вот если б не мы, темные, мир давно бы рухнул ко всем чертям. Тише, тише. Что там еще? Вы ничего не чувствуете? А что мы должны почувствовать? Маша, Маржана, вы не чувствуете? Как будто стало труднее дышать. Да, я тоже чувствую. Нет, нет, нет, нет. Только не это. Маржана, что происходит? Здесь принудительный воздухообмен. Похоже, Жихарь отключил вентиляцию. Это значит, что очень скоро мы все тут задохнемся. Петрович! Петрович! Что? Кто здесь? Это я, Петрович. А что случилось? Утро уже, что ли? Нет, Петрович, уже ночь. Мне вам надо кое-что сказать. Мне вам? Ну, в смысле, тебе, нам? В смысле, Ну, я понял. Ну, что ж, девка, ты интересна? А я новым предложением всегда открыт. Не могу, понимаешь, не ответить. Взаимностью. Петрович, мне нужно уйти. Как уйти? А зачем уйти? Куда? Я же вот он тут. Как говорится, бери, да пользуйся. Я не могу дозвониться до полковника. И телефон Жуан тоже вне зоны покрытия. Ну и какая тут связь с нашим с тобой этим чувством? Каким чувством? Глубоким. Я так думаю. Ты же меня соблазнять пришла? Или как? Я понимаю, Петрович. Это шутка. Вы пытаетесь поднять мне настроение. Но я очень тревожусь. Они ушли к местным еще днем и до сих пор не вернулись. И не позвонили. И я до них тоже дозвониться не могу. Ой, ну и чего теперь? Я беспокоюсь. С ними могло что-то случиться. С кем? С полковником? Что с ним может случиться? Он же... Да, я знаю. Полковник могучий маг. Но он слишком доверчив. Он добр, человечен. Он не спешит с ударом. Он всегда дает противнику шанс передумать. И этим могли воспользоваться силы зла. Силы зла? Понятно. И что ты предлагаешь? Я сейчас поеду туда. Может быть, ему нужна моя помощь? Поедешь туда? Подожди, а мы с Леночкой чего? А кто нас защищать будет? Просто не выходите из квартиры и не открывайте никому дверь. Полковник обновил защиту. Сюда войти очень трудно без ключа. Понял. Ну, а ты вообще надолго? Не знаю, как получится. Ну, ладно тогда. До свидания, Петрович. Дверь я сама закрою. До свидания. Погоди! Что такое? Слушай, а может тебе помощь нужна? Какая помощь? Ну, мужская. Вдруг там враги, то, сё. А какими видами магии вы владеете? Какими видами? Ну, скандалить могу, права качать. Нет, Петрович, скандалить – это могущественная магия. Но сейчас она нам не поможет. Прощайте. Ой, ну вот. Весь сон мне сбили. Лежи теперь, думай. Ой. Мария. Что? Не пыхти так. Мне трудно дышать. Всем трудно дышать. Дыши реже, экономь кислород. Мне страшно, Валера. Я не хочу умирать. Не хочу, понимаешь? Все, все, все, давай-ка без истерик. Мы маги, и мы что-нибудь придумаем. Ничего мы не придумаем. Ничего, так и подохнем здесь, как крысы. Ну-ну-ну-ну-ну, перестань, перестань. Я прошу тебя, пожалуйста. Валера, мне плохо. Мне жутко, спаси меня. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Спаси нас. Нас всех. Ну, конечно, конечно, я спасу. Мы что-нибудь придумаем. Мы выйдем отсюда. Ты не волнуйся. Иди ко мне. Вот, садись сюда рядом. Вот так. Вот так. Хорошо еще, что ни у кого нет клаустрофобии. У меня есть. Как же ты, бедная, справляешься? Терплю, пока. Похоже, жихарь решил нас в гроб загнать. Не жихарь, игва. Почему вы так думаете, полковник? Так ему проще действовать. Сила блюстителей сдерживает лихо. Пока на поверхность прорвался только один игва. Я так понимаю, они тратят огромные силы, чтобы он не провалился обратно. Если они уберут темного, им станет гораздо легче. Но и нас всех заодно, чтоб под ногами не путались. Не мешали им гулять по буфету. Значит, меня убрать решили. Ну что, звучит обнадеживающе. Извини, Валера, других теорий у меня для тебя нет. А может, просто вентиляция сломалась? Может и так, конечно. Только нам от этого не легче. Вряд ли жихрь пойдет сейчас чинить вентиляцию. Он, скорее всего, отправился с докладом к Игве. Так что постараемся дышать как можно реже. Я тут подумала. Мы же когда шли сюда, сказали об этом Татьяне. И что? Может быть, она поймет, что случилась беда. Поймет и придет нам на помощь. Эх, Женя, наивный ты человек. Ничего она не поймет. И спасать нас тоже не явится. Почему ты так говоришь? Я бы пошла тебя спасать, даже рискуя жизнью. Ну ты – это совсем другое дело. Татьяна голем, у нее нет чувств. Она понимает только приказы. Это не так. Что? У Татьяны есть чувства. Но она же голем. Она не совсем обычный голем. Точнее, совсем необычный. В общем, Джоан права. Есть шанс, что Татьяна явится сюда и спасет нас. А как она нас найдет? А так же, как мы нашли Маржану. По звуку. Маржана, можешь опять заставить стены трястись? Не знаю. Сил почти не осталось. Но я попробую. Я попробую. Остановить здесь, что ли? Да-да, здесь. Спасибо. С вас 560. Вот. Прошу. Сдачи не надо. Они где-то здесь, я чувствую. И дверь выбита. Не с места. Кто вы такой? Ай, это я-то? Тут я работаю, тут а барышня. Я в этой командировке был, вот так что возвратился. Ух! Ай-яй-яй-яй-яй! Чё ж тут творится-то такое? Дверь выбили, вот хулиганы! Безобразие-то какой! Руки бы за такое повыдёргивать! А где Маржана? А, Маржан-то? Так это, да должна там в нутрях быть. Если, конечно, не сбежала. Ух ты! Ну гляньте, что с дверью-то сделали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ох, нехорошо! Это совсем нехорошо! Как вы думаете, там внутри могут быть враги? Это, какие враги? Враги нашей корпорации. Тю! А кто ж я знать-то? Пока не войдешь, не поймешь! Это верно. Пока не войдешь, не поймешь. Значит, придется войти. Ну, это... Вы уж тогда входите, я тут пока погуляю. Вот тут, мало ли что. В случае чего, это... На помощь зовите. Мир не без добрых людей, вот откликнутся. Стойте. Аюшки. Я говорю, стойте. Пойдете со мной. Кто? Куда я пойду? Вы чего, это... Я же там враги. С врагами я разберусь. Ох. Ладно, барышня, как скажете. Этот, только вы уж первой заходите. Хорошо. А ты мне спину прикрывай. О, это годится. Такое дело нехитрое. Вперед. Угу. Тихо. Пока да. Идем дальше. Ну. Минуту. Чего? Вы слышите? А? Да я ничего не слышу. Не может быть. Послушайте. Ух ты! Летишкины копыта. Это же это! Землетрясение! Что за глупости? Откуда тут землетрясение? Ну так мне-то почем знать? Только я точно вам говорю, барышня, землетрясение! Или это правильно сказать, эти толчки подземные. Это я их сразу признал. Я ж когда-то в Узбекистане жил, я эти звуки сразу узнаю. Так что бежать нам надо, барышня. Бежать, пока не поздно. Нет, никуда мы не побежим. Мы останемся тут. Точнее, ты останешься. Это, не понял я что-то ваших намеков, милая барышня. Все ты отлично понял. Ты думал, я тебя не узнала? Ты – жихарь. Тот самый, который светлого блюстителя завел в катакомбы. Я думаю, ты обманул полковника и остальных и заманил их в ловушку. Но меня ты не обманешь. Я не понимаю, барышня, о чем это вы? Какой такой этот жихарь-пыхарь? Я тут и инженером работаю, в командировку ездил. Не валяй дурака. Где они? Кто они? Полковник, Джоан, Темный и Мария. Полковник, в первый раз слышу. Ладно, считаю до трех. Если не скажешь, уничтожу тебя. Ну так а как же вы тогда их найдете, ежели меня уничтожите? Найду по звуку, не волнуйся. Итак... Раз, два... Ну ладно! Ладно, это уговорила. Но имей в виду, ты я первой начала. Никто тебя за язык не тянул, так что моя совесть спокойна. Хватит болтать. Ближе к делу. Ну, к делу так к делу. Да, Маш. Мы скоро умрем. Да ерунда, Маш. Мы не умрем. Нас спасут. Нет. Мы умрем. Я знаю. Я чувствую. Но я ни о чем не жалею. Знаешь, почему? Почему? Потому что я любила тебя. Я очень тебя любила. Я знаю. Еще я хотел сказать, мне очень жалко. Жалко? Чего тебе жалко? Мне жалко, что я не любил тебя. Не любил так, как ты заслуживала. Не жалей. Ни о чем не надо. Я ведь любила тебя. И всегда буду любить. Кажется, господа, мы ошиблись в расчетах. Никто не придет нам на помощь. Я не знаю, сколько нам осталось. Может, 5 минут? Может, 10? Во всяком случае, мы умрем с ясным пониманием выполненного долга и... Что? Он потерял сознание. Встряхните его. Не дайте ему просто так умереть. Я не могу. Нет сил. Тогда я доскажу за полковника. Нет, не доскажу. Ведь нам будет не больно, когда мы умрем, правда? Мы просто потеряем сознание. Валера, что ты молчишь? Он отключился. Давайте попрощаемся. Никогда больше не увидим друг друга. Что это? Это Сварог. Он восстал! Восстал из мертвых! Вот и она. Пещера Воронья. Самая глубокая пропасть на Земле. Какая глубина, хозяина? Исследованная. 2 километра 199 метров. Но на самом деле гораздо глубже, конечно. Нам нужно спуститься на самое дно. Сумрачный вампир там, на дне? Да, он там. Во всяком случае, был там, когда его обрушил туда предвечный. Он не мог уйти, однако? Нет, не мог. Сумрачный вампир — это вечно живые мощи. Пробудить их можно только великим заклинанием из книги Хладных. Это заклинание знаю я один. Хорошо, хозяина. А как мы туда попадем? Просто прыгнем вниз. Прыгнем? Юхаске не нравится, хозяин. Ветер будет в ушах свистеть шибко-шибко. Сквозняка боишься, не бойся. Сумрачный вампир ужасен. Скорее всего, мы с тобой даже до рассвета не доживем. Спасибо за поддержку, хозяина. Юхаске стало гораздо легче. Сейчас я столкну тебя и прыгну следом. Может быть, наоборот? Хозяина первый? Я уже сказал. Я столкну тебя и прыгну следом. Юхаска подчиняется. Ты готов? Нет, хозяина. Вперед! Вперед, Лулу. И да защитит меня предвечный. Ну, все живы? Кажется, да, Сварог Иванович. Приятно вдохнуть свежего воздуха. Как вы, полковник? Бывало, Валера, и получше. Спасибо вам, Сварог Иванович. Еще немного, и мы бы... Не спешите радоваться, люди добрые! Все же только начинается. Жихарь? Мерзавец! Я тебя убью, скотина! Кого? Меня? О, на, выкуси! Руки корти, ваш броди! Вы на ногах-то стоять пока не можете. Где вам тут со мной-то сражаться? Зато я на ногах стоять могу. Да, Сварог Иванович, да, вы-то можете. Вижу, с того света бодреньким вернулись. Ну, ничего, я вас туда обратно и отправлю. Восстановим, так сказать, статус-кво. Ничтожный червь, ты меня собрался на тот свет отправить? Ты! Меня! Ладно, ладно, не трудитесь гневаться, знаю, чего скажете. Вы великий дух, я жихрь обыкновенный, где ж мне с вами тягаться? Так что ли? Я вам вот что на это отвечу. Хоть и червяк, но есть у меня оружие, которое любого убить может. Так что готовьтесь, ваше величество. О, нет. Что такое? У жихря посох Моисея. Так значит, ты, Жихарь, хочешь дуэли со мной? Самим Сварогом? Самим Сварогом? Самим... Чего же вы так важничаете-то, а? Посох Моисея ваши должности не разбирает, обратит вас в пыль, тьфу, в соплю. И тогда уж никакая кровь никакого быка вам не поможет. Я вижу, ты боишься дуэли. Кто, я? Я ничего не боюсь. Мне господин Игва такой амулет дал. Его защиту никто не пробьет. Что за разговор дурацкий? А вот Сварог я... тянет время, чтобы темный и полковник восстановили силы. Да, кстати, полковник, есть у меня для вас маленькое сообщение. Какое еще сообщение? Да, такое так. За вами тут голем приходил. Симпатичная такая барышня. Но уж больно, это, дрочливая. Пришлось ее обратно к праотцам отправить. Ах ты, с мести! Не возьмете! Женька, Маржана, помогайте! Маша! Ох, ядрёно! Конец червяку. Что он сказал про Татьяну? Где она? Значит, господин Шнейдер, это и есть ваша пещера Воронья? Она не моя, капитан, она скорее ваша. Хм, почему это моя? Потому что на дне ее лежит сумрачный вампир. И что? Зачем, по-вашему, Лулу хочет поднять сумрачного? Чтобы уничтожить вас. Да что вы говорите? Мне даже как-то лестно такое внимание. Вам не будет так лестно, когда сумрачный разорвет вас на части. Выходит, это вы обо мне беспокоитесь? Не только. О себе тоже, а еще больше о наших планах, которые сумрачный может сорвать. Думаете, сумрачный и лихо не договорятся? Сумрачный – изначальное зло, воплощение хаоса и уничтожения. Не зря он заперт в самых глубинах Земли, даже мы и Игвы туда не опускаемся. А вы, значит, не зло? Мы не зло, мы сила и суть любого государства. Если правитель хочет возвыситься и возвысить страну над другими, ему понадобится наша помощь. Ага, а вы его сделаете вашей марионеткой. Неважно, как это назвать. Важно величие планов. Да уж, насмотрелся я на ваше величие. Вы, я вижу, недовольны. Не то слово. Зачем было убивать майора Селиванова? Он оказался неуправляемым, он стал опасен. Можно же было поговорить с ним по-человечески. Если с каждым говорить, то на дело времени не останется. Правильно. Значит, в интересах дела проще всех перебить. Пока мы тут с вами ведем бессмысленные разговоры, Лулу, возможно, уже готовится оживить вашу смерть. Вы идете со мной? А у меня есть выбор? Нет. У вас его? Нет. Тогда как мы будем спускаться? Все оборудование у меня в машине. Поспешим, капитан. Ну где она может быть? Куда он девал Татьяну? Жень, ведь Жихарь сказал, что убил ее. Он мог соврать. Он наверняка соврал. Сварог, ты здесь хозяин. Скажи, где ее искать? Секунду. Подожди, Григорий Алексеевич. Я думаю. Кажется, я понял. Идем, все за мной. Я думаю, здесь. Твой кабинет? Да. С дороги. Господи, Танечка. Нет. Он что, он сжег ее? Нет, нет, нет, он не мог. Таня, Танюша. Креатура мортус... Vivit in aeternum, exorciso te, obsecro te, exorciso te, obsecro te, exorciso te, Обсекроте, вечно мертвый бог, владыка изначального зла, тебя заклинаю, покинь чертоги смерти и восстань передо мной, дабы мог я служить тебе, покуда вселенная не растворится в бездне хаоса. Хозяина! Он восстает! Он восстает, хозяина! Молчи! Падаем ниц перед лицом великого хладного. Ой. Пыли-то пыли. Ой, не продохнуть. А вы чё тут разлеглись, дураки? Я на бедность не подаю. Кто это хозяина? Кто этот противный старикашка? Да, я бы тоже очень хотел это знать. Эй, ты! Ты кто такой, однако? Вам кого надо? Нам надо сумрачный вампир. Вот я и есть тот самый сумрачный. Владыка изначального зла? Точно так. Мертвый бог? Враг предвечного? Ой, ваша правда, дяденька, это все я. Это он, хозяина. Не болтай глупостей. Я не знаю, любезный, откуда вы тут взялись. И не знаю, куда девался подлинный темный бог, однако... Что «однако»? Однако существующее положение вещей меня не устраивает. И что ты будешь делать? Загонишь меня обратно в гроб? Я не готов отвечать на этот вопрос. Так ты сперва приготовься, а потом уже и разговоры разговаривай. А то, ишь, не готов он. Я, кстати, не просил меня поднимать. Если уж подняли, так будьте любезны обращаться мне вежливо, с уважением. Черт с вами. Готов обращаться вежливо и с уважением. Но объясните мне, куда девался настоящий сумрачный вампир? А я и есть настоящий. Чепуха. Сумрачный, чудовищный бог, а не жалкий старикашка. Да я и есть чудовищный. Я страх какой чудовищный. Просто я показывать не хочу. И все же... Я хотел бы убедиться. Да, мы хотели убедиться. Хорошо. Но я вас за язык не тянул. Готовы? Всегда готовы. Ну тогда... Вот. Ну... И хватит на первый раз. Великий, прости меня. Молю, не карай. Да ладно! Что за церемонии между хладными? Один раз я себя показал, другой раз ты себя покажешь. Главное, чтобы в эксгибиционизм не превратилось. А мы что тут? Не одни? Что вы имеете в виду? Господа, выходите. Не надо прятаться. Дедушка не кусается. Господин Шнейдер. И вы, капитан, тоже тут. Да, Лулу, мы все-таки вас настигли. Увы, вы немного опоздали. Хотите сказать, вы подняли мертвого бога? Именно так. Блефуете. Где он? Да вот же, перед вами. Общий привет! Простите, вот это недоразумение и есть сумрачный вампир? Для друзей просто, Сёма. Глупая шутка, и вы, господа шутники, дорого за нее заплатите. Ой, господин Игва, вы меня просто пугаете, прям пугаете. Ой. Смейтесь, смейтесь, недолго вам осталось. Капитан, уничтожьте этого старого болтуна и побыстрее, пока не явился настоящий бог. Бейте со всей силы. Что такое? Кихотно. Ну, в общем-то, даже приятно. О, черт, не может быть. С вами, господин Игва, мы прощаемся. Нет! Сильно. Ничего не скажешь. Я так понимаю, вы меня тоже? В пыль? Не так сразу, господин блюститель. Не так сразу. Есть у меня к вам один разговор. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.